Глава 28. Планирование. Стефан. Утром я просыпаюсь раньше Хейза и отправляюсь искать свою гостью, которая пропала из кровати. Айви на мансарде зовет убежавшую Рокси обратно в дом. Собачка не слушается. Она катается на спине, трется об траву, подставляя брюшко лучам солнца. Стараюсь не думать о том, как они сюда вписываются. Открываю стеклянную дверь. Еще с тех пор, как я узнал, что она рассталась с парнем, я хотел только немного пообщаться, повеселиться и потрахаться, чтобы женщина скрасила мои одинокие вечера. Ну, женщина и мой лучший друг. Хотел новую интрижку, не больше. «Рокси!» Айви старается не повышать голос, но я уже слышу в нем нотки отчаяния. Она резко разворачивается ко мне. «Ой, доброе утро! Она от солнца с ума сходит!» Айви окидывает жестом лужайку и живую изгородь. Рокси пляшет на изумрудном ковре, ловит утреннее солнце. «Понимаю ее. Сам бы не удержался», — говорю я. Айви бросает на меня скептический взгляд. «Сам бы валялся в траве?» «Если бы ты выросла в условиях скандинавской зимы, ты бы тоже радовалась каждому лучику», — я киваю в сторону собаки. «Кажется, она довольна». Айви тяжело вздыхает, но потом улыбается, смотря на счастливую собаку в траве. На Айви только футболка, и даже утром она выглядит прекрасно. Так я все себе и представлял. Да, признаю, это я тоже представлял. Эту нашу связь. С ней хороши не только одинокие вечера, но и пустые утра. «Надо мне ее угомонить. У меня есть на сегодня планы», — говорит Айви и теребит краешек рубашки, будто смущена и не знает, как нам общаться утром. Я подхожу к ней, наматываю волосы на кулак, нежно тяну ее голову назад и дарю ей жадный поцелуй. Отпускаю и спрашиваю. «Что у тебя в планах?» Она хлопает ресницами, будто не знает, что думать, или, может, наслаждается эхом поцелуя, потом машет в сторону дома. «Надо свериться с ежедневником. Хейс его вчера привез, когда ездил за Рокси». Собака наконец-то реагирует на имя, летит через всю мансарду и машет хвостом. Айви берет собачку на руки и покрывает ее голову поцелуями. Мы заходим в дом и втроем садимся на диван. Айви берет шопер со стола и достает ежедневник. «Размер все-таки имеет значение», — поражаюсь я толщине этой штуки. Она ласково гладит обложку. «Если дело касается блокнотов, этот, например, идеален». Ежедневник очень красивый и женственный. На обложке иллюстрации туфелек и одежды. Она открывает страницу с этой неделей, я вижу, что все дни детально расписаны ее задачами. Айви достает из держателя сбоку ручку. «Это Хейс мне ее купил». Она демонстрирует мне серебряную ручку, а потом качает головой. «Постой-ка, вы оба мне ее купили». «Умница», — говорю я и начинаю играть с ее волосами, пока она показывает мне свои планы на сегодня. Много суеты, текстов, работы с фриланс-проектами, создание ее собственного контента. «Я всегда себя награждаю за достижение целей». У меня на сердце теплеет, и я растираю свою грудную клетку, чтобы продлить это теплое чувство. Об этом я и мечтал. Знать об Айви каждую деталь. «Как ты себя награждаешь?» «Покупаю латте, смотрю сериал, выбираю Рокси новую бандану, ем пирог, покупаю книжку», — перечисляет она свои любимые вещи. «Хм». Она разворачивается ко мне лицом. «Что за «хм»?» Я смотрю ей в глаза и расплываюсь в улыбке. «Как насчет подарков на батарейках?» Она наклоняет голову, а я обхватываю ее подбородок и снова поднимаю. «Тебя такое смущает?» «Удивлюсь, если да». Говорю я, пытаясь поймать ее на стеснении. «Удивишься?» В Вегасе ты сама сказала, что тебе нравится трогать свою грудь. Уверен, другие свои места ты тоже любишь трогать. Она прикусывает губу. Я прав, настаиваю я. Она сглатывает, а потом пожимает плечами. Признает. И я хватаюсь за эту возможность. Наклоняюсь, прикусываю за шею, а потом тыкаю пальцем в расписание на неделю. Освободи-ка все вечера. Мы тебе придумаем дел. Неужели? Я этого хотел, я это получил. Да. Я забираю у нее ручку и добавляю пару пунктов в ее расписание, чтобы она всегда знала, что ее ночи принадлежат нам с Хейзом. Не буду даже врать, такой список дел меня самого радует, словно луч солнца среди хмурого неба. Но стоит встречаться в его квартире. Добавляю я, хоть и нехотя. Мне нравится, что она здесь, совсем как в моих фантазиях. Но это слишком рискованно. Она заглядывает мне в глаза, ждет, что я скажу что-то еще. Если утром тебя кто-то увидит, то пусть лучше выходящий из квартиры мужа. А не из квартиры тайного парня? Из ее уст это звучит так прекрасно. Приходится сосредоточиться на страницах ее ежедневника и планах на следующую пару дней. «Что насчет вечера четверга?» — спрашивает она, и я вижу, что на четверг у нее нет планов. Айви отвечает на свой вопрос сама. «Ах, точно! Вы же играете в Фениксе!» «Мы можем созвониться в ночь до игры, а потом увидеться сразу после нее, если мы не слишком поздно вернемся». Она рисует на четверг буковку «О». «Это теперь ежедневник удовольствия». Я снова забираю ручку и пишу «О» на каждую ночь, а потом добавляю еще парочку. Именно так. Следующие пару дней будем дарить ей оргазмы лично, а перед игрой — по видео. Такому календарю хочется следовать. В каком-то смысле я везунчик. Моя карьера процветает уже целое десятилетие, и я очень это ценю. Для меня это никогда не было чем-то само собой разумеющимся, поэтому я регулярно работаю над своей формой. Утро четверга начинается с йоги в отеле и смузи с кейлом, потом я делаю растяжку. Чем лучше я забочусь о своем теле, тем дольше смогу играть. Хоккей не для слабаков, и каждая игра оставляет на моем теле след. Но игра есть игра. И с тех самых пор, как я впервые надел коньки в Дании, а потом учился в Виргинии, я ее обожаю. Днем мы разогреваемся на арене соперников. Я легко игнорирую оскорбления их болельщиков с трибун. Такое меня не задевает. Никогда. Мне нравится играть в хоккей. Перестану, когда больше совсем не смогу поднять клюшку или когда хоккей мне разонравится, смотря что случится быстрее. На игру приехала парочка фанатов Avengers, поэтому я успеваю подписать пару шайб. Но когда игровая шайба падает на лед, я весь внимание, несусь по льду, огибая соперников. В самом начале матча я вижу возможность и пасую шайбу Брейди. Он отправляет ее в полет, но промахивается. Брейди ругается под нос. Зол на себя. Мы доезжаем до скамейки с игроками на пересменку, и я тыкаю его клюшкой по конькам. Я знаю, что он бывает к себе слишком требовательным. «Выше нос! Еще успеешь!» «Спасибо, мужик!» — отвечает он. В конце периода появляется наш шанс, мы забиваем, и он говорит: «Ты был прав, получается». «Очередной мой талант». «Не хватает только скромности», — говорит Брейди. «А мне она и не нужна». «Неа, спасибо. Совсем». В третьем периоде счет сравнялся. Я всю игру пытался найти шанс снова забить, но так и не смог. Часики тикают, я бегаю туда-сюда по льду. Шайба у Хейза, но его прижимают двое защитников — он передает ее мне. Путь чист. Я отправляю шайбу вперед. Она летит на всех парах мимо голкипера и красивейше впечатывается в сеть. В крови плещется адреналин. Я поднимаю глаза на камеры и вдруг осознаю, что Айви наверняка смотрит игру дома. Я улыбаюсь, потому что точно знаю. Она поймет, что эта улыбка для нее. Чуть позже я сижу в самолете рядом с Хейзом и открываю наш групповой чат. Айви, крутая игра. Вы оба заслужили награду. Стефан, записала в ежедневник? Айви, уже да. Хейз, я знаю, что я хочу. Айви, рассказывай. Хейз, чтобы ты открыла дверь голая. Стефан, простые мужские мечты. Хейз, а у тебя есть идея получше? Стефан, да, она будет очень сексуальной в футболке с номером 18. Хейз, с 21-м еще сексуальнее. Айви, есть идея получше. Номер 21 спереди и 18 сзади. Как вам такое? У меня вырывается смешок. Я поднимаю глаза от экрана и смотрю на Хейза. В его шаловливом взгляде видны искры разврата. Она идеальна, говорю я. Знаю. Вечером Айви встречает нас не голой. И даже не в хоккейных майках. Она приходит в пентхаус Хейза в обычной футболке и шортах, на руках собака в бандане с персиками и бананами. Рокси смотрит на меня из-под лобья, а потом вспоминает, что я ей нравлюсь. Видимо, у Айви были свои планы, но она выглядит идеально. Она заходит, и одиночество пропадает. Капля за каплей. Утром пятницы я бегу по золотым воротам с восходом солнца. Уже по пути назад замечаю знакомый силуэт на бесконечном холме улицы Дивисадеро. Обгоняя меня на квартал, впереди бежит Леджер Макбрайт, один из ветеранов Си-Докс, второй городской команды. Вот так возможность. Я обращаюсь ко второму дыханию и топлю за ним. Обгоняю его и бросаю наглую улыбку. Он закатывает глаза, а уже через минуту догоняет меня на вершине холма. «Ты меня недооценил, Кристиансен». «Ты, кажется, не заметил, что я тебя обогнал». «А ты, кажется, не заметил, что я тебя догнал». «Видимо». Мы бежим вниз по холму вместе, обсуждая новый сезон. «Тебя все мучают вопросами про пенсию?» — спрашиваю я. Он в профессиональном спорте уже больше 10 лет, поэтому его регулярно спрашивают, когда он повесит коньки на гвоздь. «Может быть, и мучили бы, если бы у меня не было самого мощного начала сезона в карьере». Он опускает взгляд на часы. «Мы, кстати, вечером собрались поиграть в пул. Ты с нами?» Я вспоминаю ежедневник Айви, все, что я туда записал, что мы с Хейзом еще можем для нее сделать. «Сегодня я занят». «Понимаю. Нужно навести порядок в шкафчике с носками». Я улыбаюсь, потому что знаю, что у меня на самом деле сегодня в расписании. Разгоняюсь и убегаю вперед.